Поймать волосатика. С помощью какого секрета живешь в камне? С помощью какого секрета проходишь через огонь? Джао Сяньцзы. Уильям кончил читать, сложил исписанные листки в стопку и постучал ею о скамью, подравнивая край. Покосился на неподвижных слушателей. Те молчали. Тогда Уильям не выдержал и задал главный, мучивший его вопрос. «Ну как?» «Скучно», — объявил Ельмар. «И неинтересно. Ни битв, ни сражений. Одна средняя драка, и та в конце». «Это потому, что я считаю?» — поспешно возразил на это Барт. «Это же пьеса, а не летопись. Ее актеры должны разыгрывать». «Все равно, так себе». «И потом, что это за имена такие? Клавдий, Фортинбрас, Лаэрт. Откуда ты их выкопал в Дании?» «Ну, я решил, что так лучше звучит». «Аполлоний почему? Он что, по-твоему, поляк?» «Закидают тебя, Уильям, с твоей пьесой тухлыми яйцами». Уильям почувствовал себя неуютно, но тут ему на выручку совершенно неожиданно пришел Жуга. «А по-моему, неплохо», — сказал он. «Конечно, накрутил ты ерунды, но мне нравится. Не все, конечно». Барт с интересом подался вперед. «А что не нравится?» Все начали переглядываться. Теперь уже травник закряхтел и заерзал, пригладил волосы рукой. За последние несколько дней его рыжие волосы засалились и растрепались еще больше. Уильям невольно задумался о том, как сейчас выглядит он сам. Последний раз они все мылись на Странсее. Тогда радушный Торкель в честь гостей истопил баню. Сейчас Уильям вспоминал эту баню, как, наверное, Адам после изгнания на землю вспоминал потерянный рай. Холод и ветер вынуждали сутки напролет не снимать шапку или капюшон и спать в повалку, греясь друг о друга. Наверное, поэтому у Уильяма все герои в начале пьесы отчаянно мерзли. Сегодня, впервые за две недели, выдался солнечный день, и настроение у Барда было превосходное. Правда, сейчас стараниями слушателей оно стремительно летело вниз и в скором времени грозилось рухнуть ко всем чертям. Уильям вздохнул и перевел взгляд на остальных. Помимо травника и Тила, послушать Барда мало кто захотел. На некоторое время к ним присоединился Орги, но вскоре пьеса ему наскучила, и он ушел. Уильям давно обратил внимание, что дела людей мало интересуют подгорный народец. В итоге из варягов, кроме Ельмара, остались только Хельг и Бранд. И то Уильям подозревал, что Бранд остался лишь со скуки. Во время последнего шторма рукоятью весла ему выбило плечо. Сустав Жуга вправил, но для пущей надежности перевязал ему руку и строго-настрого приказал дней 5 к веслу не прикасаться. Бранд спал, когда все остальные занимались греблей, бездельничал ночами и, как следствие, скучал. «Да много чего!» — наконец заговорил травник. «Вот там король говорит тем двоим, ну, этим вот, приехали которые. Спасибо, Розенкранц и Гильденстерн». А после королева говорит вслед за ним: «Спасибо, Гильденстерн и Розенкранц». «Они чего, их путают? Не знают, кто есть кто?» «Ну, может, и не знают», — пожал плечами Барт. «В самом деле, откуда им знать? За ними послали, они приехали, а королева с королем, быть может, и не видели их никогда. Нет, это мелочи, они большой роли не играют. А что еще?» «Ну, все равно», — продолжал упорствовать Жуга. «Неясно, чего он хочет, этот принц, и что собирается делать, если правда вскроется. И потом, непонятно еще, он только прикидывается чокнутым или на самом деле тронулся умом?» Озадачился Уильям. «Неужели так уж непонятно?» «Я, например, не понял». «Я тоже», — поддакнул Хансен. «Но сама идея мне нравится. И написано хорошо. Особенно то место, где он прыгает в могилу, аж мурашки по спине». «А я так думаю, что это чересчур», — объявил Ельмар. «По мне так вовсе незачем в могилу прыгать. И принц у тебя слюнтяй какой-то получился. Ходит, ходит, болтает не весь что. прошу прощения, извините, я вас перебью, это в Дании-то. Ха! Хорошо хоть под конец за шпагу взялся, и то не с того конца. Ну это, Ельмар, ты того, усомнился травник, загнул. Какой он слюнтяй, они же при дворе, так что им топором перед королем махать? А почему нет? Видел бы ты, когда он прыгнул ко мне на Кнор, растрепанный, с мечом, дикий, как кладбищенская крыса. Вот это принц, это я понимаю, сын канунга, а это так, слюнтяй. Не слюнтяй. А я говорю, слюнтяй. Нет, не слюнтяй, так и скажи, что ты просто ничего не понял. Сам дурак. Перестаньте ссориться, примирительно сказал Хансен. Любые размышления к месту. Он мечется, а если чего и боится, то только покарать невиновного. Я бы тоже размышлял, приключись со мной такое. Только, Вильям, мысли у него пустые. Словоблудие одно. Он все думает, убивать или не убивать, а сам уже давно решил убить. Ему бы о большом подумать, о вечном, чтобы этакое что-нибудь. Тил промолчал. Вильям неловко кашлянул в кулак, чтобы скрыть смущение, свернул пергамент в трубку и засунул в сумку. Ельмар зевнул, встал и направился на корму проверить, как там Гальберт. После инцидента с банкой Гудвина он не доверял никому. Хельг подхватил овчину и тоже перебрался поближе к мачте, где лег и вскоре захрапел. Брандт некоторое время сидел рядом, потом ушел на нос, где Магнус с багром в руках высматривал льдины. «Неужели так плохо?» — упавшим голосом спросил Вильям у оставшихся троих. «Не бери в голову», — отмахнулся Жуга. «Ну что мы понимаем в этом твоем театре? Сам разбирайся, не смотри на других. Главное, пиши побольше, у тебя хорошо получается. А что забудешь, потом наверстаешь. А если править без конца, никогда не закончишь». «Да-да, ты прав», — проговорил Вильям, кивая головой. «Это звучит разумно. Пожалуй, я так и сделаю». Он перебрался на свое излюбленное место, ближе к мачте, оседлал скамейку, вытащил свинцовый карандаш, исписанные вдоль и поперек листы черновиков, и с головой ушел в работу, изредка прерываясь, чтобы согреть за пазухой озябшие ладони. Жуге вдруг вспомнилось, что перед тем, как зачитать свое творение, Барт почти неделю трудился, урывая час-другой от отдыха и сна. Писательской энергии Вильяма можно было позавидовать. Тем более, что дни, когда Кнор не качало, можно было сосчитать по пальцам на руке. Вторую неделю Кнор пробирался на запад. Дни тянулись, заполненные утомительной греблей и борьбой со льдом и ветром. Штормы, по счастью, судно миновали, только раз их настиг небольшой шквал. Волны были такие, что захлестывали маленький корабль целиком. Жуга до сих пор содрогался при воспоминании о том, как норманны до самого рассвета вычерпывали из трюма воду кожаным ведром. Остаток дня и следующую ночь мореходы провели на безымянном острове на Фарерах, куда причалили, едва не расколотив Кнор о прибрежные камни. При этом стало ясно, за что второй Брандт получил свое прозвище. Если бы не его ловкость в обращении с канатами оснастки, вряд ли им удалось бы уцелеть. «Ох, Брандт!» — одобрительно кивнул тогда Ельмар. «Веревка ты и есть веревка! Такелажник Божьей милостью! Что б мы без тебя делали?» Задержавшись только, чтобы запастись пресной водой, Кнор миновал Фарерские острова и теперь помаленьку приближался к цели. Чем дальше на север они продвигались, тем холоднее становилось. Жугай представить не мог, что может быть одновременно так холодно и сыро. Ломило руки и ноги. Вдобавок все время болела голова. Он сам, а иногда Гертруда или Рейва, постоянно вызывали ветер. Не всегда попутный, но позволявший ставить парус. Если бы не это, путешествие, наверное, растянулось бы на больший срок, чем две недели. Но в особо морозные дни, когда воздух становился так холоден, что каждый вдох отзывался мерзкой колючей болью в горле, Ельмар гневно топал ногой и приказывал садиться всем за весла и грести, только чтобы мореходов не сковал холодный сон. За греблей все немного согревались, веселели, кипятили травяной отвар и плыли дальше. Хорошая еда закончилась. Пришлось опять довольствоваться твердым хлебом и треской. Под это дело сошла и пресловутая тарханя, которую нетерпеливые норвеги зачастую уплетали недоваренной. Особенно усердствовал Винсент. Никто не жаловался. Говорить никому не хотелось. Что удивительно, никто не простудился. Лишь у Магнуса раздуло нос, да у Тима Норрелла прорвался свич на шее. «Левиафаны, кракены!» — ехидно говорил Жуга, свирепо кутаясь в овчинный мех. «А, Хансен, по мне одна лишь качка в 10 раз страшнее, а уж про холода ты вовсе ничего не говорил». «Мог бы сам догадаться», — огрызнулся тот отрывисто и очень непохоже на себя. Кай, или как теперь называл его травник Хансен, сильно изменился после Странсея. Он сделался непредсказуемым, раздражительным, зато, по крайней мере, больше не молчал. С Жугой и Вильямом он говорил теперь охотно, только с эльфом разговор у него не клеился, будто Хансен знал или догадывался про черного лиса. С подачи травника новое имя быстро приклеилось к нему, тем паче, что на Хансена он откликался, а на Кая — нет. Они даже продолжили учебу, хоть и не так энергично, как раньше. Он все-таки был замкнут, этот новый Кай. Держался так, будто боялся потерять контроль, и Жуга его понимал. Тил же, наоборот, косился на него с подозрением, явно не желая забывать, что тот играет на стороне врага. Тил тоже мерз, хоть и не так сильно, как люди. «С холодом можно бороться», — говорил он. «Вы закрываетесь и прячетесь, а надо пропустить его через себя, как дым через трубу. Пусть он войдет и выйдет, а тепло останется». Впрочем, эти рассуждения не помешали ему одеться теплее. Что касается дракошки, то он вообще залег под шкурами и не казал оттуда носа. Видно, проняло и его. Впрочем, на его счет Телли не беспокоился, соответственно, и травник не счел нужным суетиться. Дракончик стал вялым, почти не двигался, но засыпать по-настоящему не торопился. Возможно, в его золотистых недрах потихоньку теплился огонь. Со слов мальчишки выходило, что дракошка извергал огонь, но только раз, когда на дом Рудольфа в Лиссе бросилась толпа. Способен ли он проделать этот трюк сейчас, Жуга не знал. Единственное, что он мог сказать с уверенностью, Рик стал больше. Дракончик рос, пока тянулась шкура, хоть она уже помаленьку и начала затвердевать. Той ночью Тил сидел и снова всматривался в небеса. На серебристых точках звезд мерцала плотная вуаль тумана. Луна прикрылась тенью. Сидел так Тил уже не первую ночь. Вытаскивая из разрозненной колоды памяти все новые кусочки звездных карт Ильмина. Он вспоминал названия, имена, и пение звезд тихонько отзывалось в сердце навигатора. Мерцал над головой Менельмакар, небесный меченосец. Серп Волокирки пожинал колосья времени. Протянутой рукой искрилась Вильварин. Тил перевел взгляд на седую реку Серебра, нашел на небе светлый огонек Аннариме, голубоватый Луиниль и яркую зелень Хэллоуина. Даже названия и те доставляли ему радость. Память возвращалась. Неожиданно Тил нахмурился. Что-то было не так. Он посмотрел еще немного, для полной уверенности отыскал среди блестящих точек красный глаз Корнила и растолкал Жугу. Дождался, пока он проснется окончательно, после чего объявил. «Мы плывем не туда». «С чего ты взял?» «Мы сбились с курса, удалились к северу. Скажи Ельмару». «А ты что же не скажешь?» «Он мне не поверит». Ельмар, который этой ночью самолично стоял у руля, и вправду поднял Телли на смех. Жуга стал защищать мальчишку, но добился лишь того, что разозлил варяга окончательно. «Жуга, опомнись!» — воскликнул он. «Что ты говоришь? Думаешь, что я соображаю в мореходном деле меньше, чем этот молокосос?» «Он навигатор эльфов, Ельмар», — попытался спорить травник. «И он гораздо старше, чем ты думаешь. Сегодня ж звезд почти не видно. Как ты можешь быть уверен, что прав?» «Ну хорошо же, хорошо. Иди сюда. Видишь эту штуку?» Ельмар показал травнику коробку с маленькой иголочкой внутри. «Она всегда указывает на север. Как я могу ошибиться или сбиться с курса? А теперь не дури, иди спать». Однако уснуть Жуга не смог. Тил не стал ничего доказывать, ушел на нос и с мрачным видом там уселся. Но холодная уверенность, гнездящаяся в черной глубине его глаз, говорила сама за себя. Жуга лежал и вспоминал все, что слышал про магнитные иголки мореходов. Так и так выходило, что Ельмар прав, но все равно Жуга тревожился. А вскоре вдруг похолодало. Тучи разошлись, и травник по вращению звезд почувствовал, что Ельмар медленно начал разворачивать корабль к югу. Он встал и направился на корму. Ельмар выглядел смущенным. «Такое дело, лис!» Не глядя на травника, проговорил негромко он. «Выходит так, что прав был твой эльфёныш. К северу я чересчур забрал. Ума не приложу, как такое получилось. И стрелка вроде правильно показывает. Только вот... Ого!» Он посмотрел наверх и озадаченно умолк. Жуга проследил за его взглядом и тоже замер от удивления. По небу двигались какие-то полоски, тонкие лучи, сполохи света. Все это матово мерцало и переливалось, похожее на яркую цветную занавеску. Жуга видел только белый, желтый и синий цвета. Но и без того зрелище было фантастическое. «Звездный ветер!» — послышался негромкий голос Тила. Оба вздрогнули, а Ельмар еще и тихонько выругался. Мальчишка подошел ближе и тоже взглянул на небо, потом на путеводную коробочку в руках у викинга и хмыкнул. «Перемагнитил компас», — сказал он. «Это бывает». И больше не сказав ни слова, удалился. Ельмар не нашелся, что на это возразить, и долго смотрел ему вслед. «Все-таки что ему надо, а, лис?» — пробормотал он в бороду. «Зачем вам так понадобилась Исландия?» Травник испугался. На миг им овладело странное чувство, что этот разговор уже был. Потом он вспомнил кладовую в доме Торкеля, подслушанный им разговор двух братьев, и успокоился. «Поверишь ли, сам не знаю», — сказал он. «Мне хочется, чтобы это все скорее кончилось. А Телли? Может, он просто хочет вернуться домой?» Варяг нахмурился. «Я не знаю, где находится Альфхейм», — сказал он. «В старину мы думали, что он совсем рядом, но чем больше мы странствовали, чем дальше заплывали, тем дальше отодвигались границы мира. Наверное, граница есть. Не может же быть так, чтобы у мира вообще не было края. Но одно я точно могу тебе сказать. Он не в Исландии, этот край». Жуга заинтересованно окинул взглядом горизонт. «А что там дальше, за Исландией?» «За Исландией? Вода. Потом опять земля». При этих словах Ельмар крепче ухватился за стиринг, будто это должно было придать ему уверенности. «Старики рассказывают разное. Лейф Эриксон по прозвищу Счастливчик много лет назад, скрываясь от мести за убийство, отплыл из Исландии и плыл на запад несколько недель. Он долго плыл и уже хотел поворачивать обратно, как вдруг показалась земля. Он высадился там и назвал ее Гренландией. И некоторое время викинги плавали туда за рыбой и костью, и даже жили там, но после дело захерело, и они забыли. Если туда теперь кто и плавает, то редко. Там живут скреллинги. Они строят дома из снега, одеваются в шкуры и жрут сырое мясо. А еще говорят ладью другого викинга, Бьярни Херлуфсона. Ветром и течением отнесло еще дальше на запад. Когда он возвратился, то рассказывал о далекой и лесистой земле, где так тепло, что растет виноград, и где живут другие красные скреллинги, у которых не растет борода и которые поэтому раскрашивают себе лица цветной глиной. Я не знаю, что из этих рассказов правда, а что нет, но на свете случались вещи и более странные. Если хочешь, сам потом спросишь. У меня в Исландии родня, троюродный брат». Хьялти Кентельсон, племянник Гисли Квашенного. Если выдастся возможность, то заглянем и к нему. А пока, что я могу еще сказать? Там нет Альфхейма, Лис». Он замолчал, и больше они об этом не говорили. Но Жуга заметил, что с той ночи варяг стал относиться к маленькому эльфу с большим уважением. Незаметно мысли травника переместились с Вильяма на Хансена, а после — на полуночного стрелка. В последние несколько ночей Жуга спал беспокойно. У травника и без того был чуткий сон, а холод, качка и ощущение опасности заставляли просыпаться от малейшего скрипа, а уж шорохов и скрипов на корабле было достаточно, чтобы не спать всю ночь. Впрочем, в глубине души он сомневался, что враг рискнет напасть. Сейчас это было бы слишком уж заметно. Кай был фигурой противника. Но он был вне подозрений. Жуга чувствовал, что может ему доверять. Опасней был другой, который играл за охотника. Жуга медленно нашарил взглядом сперва Хельга, потом Винсента. В отличие от него, оба выглядели бодро, добросовестно стояли в вахту днем и оглушительно храпели по ночам. Если кто из них и был убийцей, у него было редкостное самообладание. «О чем задумался?» — спросил его Кай. Жуга усмехнулся. «Если честно, о том, как поймать волосатика». «Волосатика?» Брови Хансена удивленно поднялись. «Ты хочешь сказать, безволосого?» «В общем, да. Не идет из головы история про эту семейку богов». «Богов? Каких богов?» Жуга в нескольких словах пересказал ему свою беседу с Ашидуком. Тот рассеянно выслушал и задумался. Плотнее запахнулся в плащ и сунул руки под себя, пытаясь их согреть. Жуга не без удовлетворения заметил, что за последнее время Хансен несколько раздался в плечах от работы за веслами и с каждым днем все больше походил на настоящего нормального парня, разве что борода у него не росла. Сам Жуга не рисковал бриться на таком холоде и качке и постепенно зарастал неряшливой щетиной, которая его изрядно раздражала. «Что толку спорить?» — проговорил наконец Хансен. «Даже если это и было, то давно прошло. Людям часто требуется кто-то, кто был бы умнее и сильнее их. Самих богов, то, как они выглядят и что они делают, понять нельзя. А все их похождения, вся их божественная сущность — всего лишь тень, удобная для понимания форма, в которую их облекает человек, чтобы брать потом пример. Или наоборот, не брать. А Шидук не человек. Все равно», — досадливо отмахнулся Хансен. «Удобная форма, в которую их облекает человек, гном или какой-нибудь рыжий придурок, который вообразил себя невесть кем и теперь от этого страдает. Это ты хотел услышать». Сказал травник. И умолк. Когда они заговорили снова, речь пошла уже о том, кто в них стрелял. «Проколот, козелок», — хмыкнул Хансен, бросая короткий взгляд в сторону Винсента. «Странно. Я не обратил на это внимания, хотя загадка не трудна. Козелок любит прокалывать себе пираты на Средиземном море. Возможно, он итальянец, этот Ван Хейден, и зовут его не Винсент, а Винченцо. А кольцо осталось от браслета на галерах, откуда он сбежал или освободился после срока. А может быть, вообще ходил беневолентом. Он может сутками грести. А как он тарханю ест? У них там в Италии есть похожая штука — макароны, так что все одно к одному». «Да он что хочешь сожрет», — буркнул Тил, слушавший до этого молча. «Посидели бы вы пару лет на бобовой баланде, посмотрел бы я на вас». Жуга потер шрам на виске, закашлялся, плотнее запахнул куртку. «Да, с таким веселым прошлым он вполне мог в нас стрельнуть», — с некоторой, как показалось Тилу, неохотой признал он. «Но это было бы уж слишком очевидно. А ведь он еще почти не видит на один глаз. Арбалет не для него». «Он мог соврать, будто не видит», — резонно возразил на это Тил. «К тому же у него прицельная рука». «Прицельная рука?» Жуга заинтересованно поднял голову. «Это как?» «Он стреляет навскидку, даже не щурит глаз». «Я тоже так могу». Но он попадает, а ты нет. Помнишь ночь, когда мы изловили пикта? Винсент бы подпустил тебя поближе и не промахнулся. Это Хельк. А что, Хельк стреляет хуже Винсента? Конечно. Викинги презирают стрелы, считают их оружием трусов. Сам посуди. Они захватили с собой всего один арбалет, и тот, наверное, случайно. Просто забыли выбросить. Где ему было научиться? Какой он стрелок после этого? Да, оба могли стрелять. И оба могли промазать. На этом месте спор внезапно утих. «Значит, мы ни к чему не пришли», — подвел итог Жуга. «Значит, ни к чему», — вздохнул Тил. Они переглянулись. «А может, просто поговорить с обоими? Так, невзначай». Хансен покачал головой. «Они наверняка ничего не скажут, ни тот, ни другой». «Кто знает?» — хмыкнул Телли. «Может быть, стрелявший выдаст себя сам? О чем промолчит?» Жуга задумался. «Не так глупо, как кажется на первый взгляд», — признал он наконец. «Но я за это дело не возьмусь. Уж слишком они спокойные оба, что Хельк, что Винсент, словно и впрямь знать ничего не знают. Убийцы так себя не ведут. Если стрелял кто-то из них, он был бы сейчас на стороже, следил за нами, что ли. Не знаю, как вам, а мне все это чертовски напоминает эту самую пьесу Вильяма. И задача та же, как не наказать невинного. По-моему, мы уже запутались, кто друг, кто враг, кто просто так. Кстати, Тил, что нового на доске?» Телли нахмурился и молча потянул из мешка игральную доску. Жуга уселся поудобнее. Соображалось туго. У него с утра сегодня снова разболелась голова. Он с силой потер ладонью лоб, виски, вздохнул и покачал головой. «Этот выстрел у меня уже в печенках сидит», — признался он. «Ночами не сплю. Может, черт с ним, а? Может, мы и впрямь обознались? Может, мы вообще не правы?» Хансен пожал плечами. «На логику не всегда можно положиться. Хотя в одном ты прав. Убийцы так себя не ведут». За холодами и тяжелой работой они давно не вспоминали об игре. И это натолкнуло травника на определенные размышления. Жуга не раз настаивал на том, чтобы поделиться с Хансеном их догадками, но Тил был непреклонен. Тем не менее, даже он счел разумным рассказать Хансену про ход дракона, ладью и другие странности игры. «Ладья?» — Хансен нахмурился. «Я сразу не могу сказать, но мне надо подумать. А что до дракона? Ты ничего мне не рассказывал про пустыню? Мне это тогда не казалось важным». Уклонился от ответа Тил. «Так что ты думаешь? Ты знаешь, что такое рокировка?» «Рокировка?» Телли поднял бровь. «В обыкновенных шахматах так называется королевский прыжок. Быть может, в Эйнарде дракону тоже разрешается делать что-то подобное. Один раз за всю игру. Я не знаю всех правил. Как это делается? Король, то есть в нашем случае дракон, уходит на две клетки и прикрывается ладьей. А после...» Тут Хансен вдруг осекся и нахмурился. «Погодите, погодите. Сдается мне, я кое-что начинаю понимать. В некоторых странах шахматная ладья называется тур, то есть башня. А вы же что-то делали у башни. Помнишь, ты рассказывал?» «У толстухи Берты?» — спросил Тил. «Мы ее взорвали». Повисла пауза. Жуга неловко откашлялся. «Так ты думаешь, что это и была вторая, ладья?» «Ничего не могу сказать наверняка, но очень похоже на то». Здесь Кай заинтересовался черными фигурами, и травник стал подумывать, как бы незаметнее сменить тему. Как вдруг их размышления весьма кстати прервал громкий крик Ельмара. «Эй, земля!» — вопил варяг. «Земля!» Все повскакивали с мест. «Где, где?» «Вон там, видите?» Рукою в рукавице великан-норвег указывал им на запад. Над чистой поверхностью моря поднимался чуть заметный на фоне вечернего неба белый дымный столб. Самой земли пока видно не было. Жуга почувствовал, как сердце забилось сильнее. Сглотнул. «Это уже Исландия?» «Гайр Фугласкер». Ельмар налег на стиринг, разворачивая корабль к юго-западу, и пояснил. «Остров пингвинов. Видишь, вулкан дымится. Это хорошо. Еще денек, и мы на месте. Если нам ничего не помешает, конечно». Жуга вздохнул. «Надеюсь». На море было неспокойно. Седые волны долгим штормом грызли берега. С высоты пенные валы выглядели как серебряные всадники на взмыленных конях, возникающие ниоткуда и гибнущие в бесконечной битве. Черные и белые фигурки на огромной бесформенной доске. Свет луны искрился на волнах, слепые точки звезд усеивали сизое, затянутое дымкой небо. Опираясь на посох, Жуга стоял на краю утеса в молчаливом одиночестве. Очень сильный, на до странности теплый южный ветер, Ельмар называл его южак, давно уже сбил капюшон с его головы и теперь рвал волосы в попытке растрепать недлинный конский хвост. А когда не получалось, яростно свистел в ушах, швыряя травнику в лицо соленые брызги и морось. Тот даже не делал попыток закрыться. Просто стоял и смотрел на гибнущие волны, принимая как должное ярость зимнего шторма. Все равно поколебать земную твердь волны были не в силах. «Наверное, вот так и мы», — подумалось травнику. «Куда-то движемся, чего-то добиваемся, сражаемся и гибнем под пальцами богов, драконов или просто других людей. А если так, какая разница, кто двигает фигурки на доске?» Доска, эльфийский квендум, Айнарда, не давала травнику покоя, волновала его все сильней. Конец игры неотвратимо приближался, и все чаще Жугу одолевали мысли, что будет после. Ответа будущее не давало. И вот сейчас он вновь бежал толпы, чтобы подумать в одиночестве и попытаться мысленно проникнуть в прошлое, чтобы выяснить, как началась и шла игра. Играл дракон, играл во сне, и секретом это уже не было. Но травника сейчас тревожило другое. Когда два корабля варягов, две игровые ладьи сошлись в бою, дракон не спал. И тем не менее, даже тогда игра продолжалась. Почему? Какую лавину стронули мальчишка и дракон? Ответа не было. Жуга поймал себя на мысли, что все еще считает Тила мальчишкой. В какой-то мере так оно и было, и плевать на то, что эльфу четверть века. Тил был мальчишкой в другом смысле. Ребенок действует и думает иначе, нежели взрослый. Не головой, но все равно иначе. Руками, ногами, чем угодно, но не тем, что между ног. И дерзость у мальчишки тоже иная, выпендрежная, показная рисовка. Он не способен трезво оценить опасность, но способен отступить, когда не прав, или позвать на помощь. Ему не свойственна тупая гордость. Он не знает, что такое долг, долг воина, ученого или наездника, дракона, ищущего путь. Рик был таким же. Его атаки были легкие, азартные, но планов он не строил. Рик не сражался. Он действительно играл. И упоение игрой, несвойственное взрослым, заставляло его делать неразумные, нелепые ходы, ходы непредсказуемые. И поэтому сначала Рик выигрывал, но на одном азарте долго не продержишься, и рано или поздно Рику все равно понадобилась помощь, экипаж, команда. И фигурки зажили своей жизнью. «Нет», — поправил себя травник, — «не своей, не их жизнью, нашей». Им все-таки удалось вырваться из-под влияния игры, хотя и очень странным образом. Жуга чувствовал, что его догадка верна. Играл уже не Рик и даже не Тил. Играли все они, все четверо. И Олли, маленький канатоходец Олли, вечный пересмешник и невидимый подсказчик, самодельная фигурка деревянного бродяги, Джокер в карточной колоде. А тот, другой, постепенно сдавался, потому что двигал мертвые фигуры, поскольку знал, что иначе нельзя, что иначе не делают, иначе опасно. Неизвестно, что может произойти, если дать фигуркам волю. Вдруг они откажутся сражаться и умирать. Поэтому лучше будет ничего не трогать и оставить все как есть. Ведь только ребенок может беспечно пойти и поймать волосатика. Темнело. Помаленьку стало холодать. Жуга набросил капюшон и придержал его за края. Сосредоточился и попробовал, как советовал Тил, пропустить холод сквозь себя. Получилось плохо. Позади послышалось пыхтение и шорох осыпающихся камешков. Травник обернулся и разглядел в сгущающихся сумерках широкоплечую фигуру Ельмара. Варяг карабкался по склону, время от времени останавливаясь и всматриваясь в темноту. Наконец он подобрался достаточно близко, чтобы разглядеть стоящего. Из груди его вырвался вздох облегчения. «Вот ты где!» Он поравнялся с травником и шумно перевел дух. «Ну ты хорош, нечего сказать. Ушел на 5 минут, пропал на час». «Так долго?» — поразился тот. «А то! Я все окрестности обшарил. Уже думал, что тебя ненароком волной смыло. Ты чего тут торчишь?» Жуга перевел взгляд на море. «Думаю. Что, в доме думать места мало? Еще только тебе не хватало заболеть. Идем в тепло, обсохнешь. К тому же еда поспела». Жуга кивнул и вслед за Ельмаром зашагал туда, где в темноте светилось желтое оконце. На первый взгляд идти было недалеко, но за то недолгое время, что они пробыли в Исландии, Жуга уже успел усвоить, сколь обманчиво бывает эта ровная поверхность бесконечных качковатых тундр и каменных проплешин. Огонь не приближался очень долго. Жуга теперь охотно верил тем историям, в которых люди замерзали, не добравшись до жилья каких-нибудь несчастных полверсты. Да и сегодня, будь хоть чуть холоднее, травник поежился. Варяг шагал размашисто, привычно выбирая путь. Заледеневшие кочки хрустели под его ногами. Жуга, напротив, постоянно спотыкался. Не потому, что плохо видел, просто не привык ходить по бесконечному болоту. Вдобавок сапоги, такие удобные на корабле, оказались чересчур тяжелыми и холодными для берега. Ельмар раздобыл для травника местную разновидность обуви, что-то вроде меховых чулок, крест-накрест перемотанных завязками, но к ним надо было приноровиться. Впрочем, Ельмар не спешил и то и дело останавливался подождать своего спутника. «Я понял, в чем твоя беда», торжественно сказал викинг во время одной такой остановки. «Ты слишком много думаешь». «Вот как?» Жуга остановился перевести дух и рассмеялся. «Не знал, что все так просто. А с чего ты это взял?» «Зря смеешься. Не зря в изречениях Высокого об этом сказано. Человек неразумный ночами не спит, себя мыслями мучит. Утро приходит, усталым встает, а заботы все те же. Что, узнаешь себя?» «А ведь, пожалуй, он прав», — подумал травник, глядя на широкоплечую фигуру викинга. «Уж если кому сейчас и спокойно, так это ему. Он не тревожится, не мечется. Просто делает то, что считает нужным. Мне бы так. Нет, в самом деле, это он играет за ладью, а не его корабль. Так же, как и Хальгрим играл за ладью черных. Странно. Я даже не задумывался над тем, как нам с ним повезло». «Эй, ты о чем опять задумался?» Тем временем снова окликнул его варяг. «Так», — уклончиво ответил Жуга. «О хорошем, о плохом, о том, что с нами происходит». «И чего больше?» «Что?» — не понял тот. «Чего больше, спрашиваю, хорошего или плохого?» Жуга вздохнул. «Плохого больше. Мы идем в никуда. Переходим реку и сжигаем мост. Вспахиваем поле и бросаем нашу мертвую лошадь на земле. Ума не приложу, чем все это может кончиться». Ельмар некоторое время размышлял на ходу, кивая головой. «Не бери в голову», — сказал он наконец. «Это всегда так бывает, особенно под конец истории. А счастливых концов все равно не бывает». «Почему?» «Потому что концов не бывает вообще. Вообще ничего никогда не кончается. Кончится одна дорога, начнется другая. А уж если идти, так идти вперед. И как бы плохо ни было в пути, помни, что всегда есть тот, кому сейчас еще хуже». Травник фыркнул. «Это значит только то, что есть тот, кому хуже всех. Ха! Если б такой был один! Кто скажет, кто знает, сколько народу открывает последние двери каждое мгновение. Вот им, наверное, на самом деле плохо. Но ведь и мы когда-нибудь окажемся на их месте». «Да», — вздохнул варяг. «Ты прав. Зашиби меня, Мьёльнир, 1000 раз прав. Но тогда ты точно можешь быть уверен, что хуже уже не будет». Оба переглянулись, не выдержали и расхохотались. Желтоватый отблеск медленно приближался, и, наконец, в темноте проступили очертания приземистого, распластанного по земле строения. Это была небольшая, если не сказать маленькая хибара, притулившаяся в ложбине меж трех невысоких холмов. Стены ее были сложены из камней и корявых бревен плавника, утепленного снаружи толстыми пластами дерна. Из отверстия в крыше вился дым, тотчас уносимый ветром. Жуге в который раз за эти двое суток подумалось, что она слишком мала для 8 человек. Или 9. А точнее сказать, для 5 человек, дракона, эльфа и 2 гномов. И думалось там действительно плохо. Минуло 2 недели с той поры, как причалили к исландским берегам, найдя приют в скалистой бухте Эскифьордюр. Жуга, как ни пытался, не смог это выговорить, а норвежцы невозмутимо сыпали названиями, рассуждая, где в это время года удобнее встать. И вскоре у травника голова пошла кругом от всех этих Сейдисфьордюр, Нескипстадюр, Кнаппаведлир, Рейвархёбн и Бронхаульскирья. В итоге мореходы приютились в большом доме на ферме у очередного Ельмарова родича по имени Сакнус. Это был еще не старый жилистый мужчина, носатый, рукастый, долговязый, как весло, и совершенно не похожий на Ельмара, но встретивший его весьма радушно. Дерево удалось сбыть исключительно удачно, как нарочно 2-3 окрестных фермера вовремя не подсуетились летом с починкой жилья и теперь устроили свалку, перебивая друг у друга подвернувшийся товар. Часть бревен с удовольствием приобрел Сакнус, а еще часть Ельмар придержал на всякий случай. По поводу удачных сделок было сварено и выпито много пива. Спето много песен и принесена в жертву Тору старая тощая лошадь. В итоге Жуга не сразу раскачал варяга на поиски. К тому же все расспросы о таинственном драконовом ключе не дали ничего. И лишь на 6-й день кого-то из домашних Сакнуса вдруг осенило, что это может быть большой горячий гейзер, который бьет, не замерзая, на плато Хейкадалюр. Далее выяснилось, что гейзеров там множество, но лишь один, самый большой, так и называется – гейсир. Теперь Жуга и Тил были совершенно уверены, что речь в предсказании канатоходца шла именно о нем. Дело было за малым – отправиться в путь. Но тут, как назло, к концу недели мореходов внезапно подкосили кашель и простуда. Слегли почти все. Телли и обоих гномов болезнь не тронула, но из экипажа Кнора на ногах остались только Ельмар, Хансен и сам травник. Жуга ходил по дому мрачный, грыз чеснок, поил больных отваром трав и разведенным уксусом. Но помогало это мало. Излечились только Хельг и, как ни странно, Вильям. А еще через день Тил, не менее угрюмый, чем сам травник, сообщил ему, что шкура у дракона стала роговеть в тепле еще быстрее и почти совсем заскорузла. Так Рик мог и вовсе никогда не полететь. Поразмыслив, Телли и Жуга решили более не медлить и выходить в поход на днях. О том, чтобы взять Кнор, и речи не было. Добираться решили по суше. Ельмар заявил, что они оба наверняка сумасшедшие, и тотчас вызвался идти с ними, поскольку им требуется постоянный присмотр. Спорить с ним никто не стал, и все трое стали собираться в дорогу. Оба гнома с Хансеном в придачу тоже не захотели оставаться. Жуга не стал их отговаривать, их помощь могла пригодиться. Последним к походу в качестве проводника присоединился младший сын фермера, 14-летний любознательный мальчишка по имени Арне. парень напросился сам. Отец его сперва артачился, но после, заручившись словом Ельмара, махнул рукой и согласился. Видимо, к подобным чудачествам сына он давно привык. «Все равно дома не усидит», — сказал он. «Потом надо же ему когда-нибудь взрослеть». Именно тогда он принес в жертву Тору ту лошадь, и через день отрядец вышел в путь. Сакнус неожиданно расщедрился и дал им с собой в дорогу пару низкорослых вьючных лошадок мышастой масти с белой гривой, смирных и, как показали следующие дни, очень выносливых. «Сакнус, Годи», — пояснил Ельмар, — «человек закона. Его слова имеют вес на Тинге. Здесь ему привыкли доверять». Ельмар первый обнаружил, что за ними увязался кто-то еще. Ни слова никому не говоря, на второй день варяг намеренно отстал, притаился за скалой и вскоре выволок к костру упирающегося барда. Возвращаться Вильям отказался наотрез, тем более, что и провизию пришлось бы разделить. Разгорелся спор. Брать Вильяма с собой или прогнать? В итоге травник плюнул и махнул на все рукой. Так путешественников стало 8, если не считать Рика. А еще через 2 дня их накрыл шторм. Ураганный ветер сбивал с ног. Холод не давал дышать, и даже гномы не смогли разжечь огонь, чтобы просушить отсыревшую одежду и обувь. Лошади устали. Рик стал совсем вялым, безразлично плелся позади и тормозил всю группу. Они вряд ли смогли бы выбраться, если б не их проводник. Именно Арне сумел отыскать среди холмов бесформенную каменную хижину, которая служила окрестным жителям охотничьим домиком. Такие строения... Здесь их называли Боэр. Путешественникам попадались и раньше, но эта неказистая хибара, почти землянка, с маленьким загоном для скота пришлась особенно кстати. Протекшую крышу подлатали, навалив на нее пластинок битого сланца, а вскоре разожгли очаг. И, наконец, впервые за 2 дня по-настоящему согрелись. Шторм бушевал уже 2 дня, и неизвестно было, когда непогода кончится. Жуга вздохнул, нагнулся и вслед за Ельмаром пролез в дымное нутро натопленной избушки. Внутри было невероятно душно, зато тепло. Посередине маленького помещения потрескивал огонь. Над выложенным глиной очагом лениво булькал котелок. Всю хижину заполнили запахи гороха, пшенки и промокших шкур. «Ноги сырые, голова сырая», — пробурчал Вильям, с неудовольствием разглядывая травника. «Какого черта ты там шлялся столько времени?» Жуга ничего не ответил. Бард с Хансеном расположились у окна, затянутого тонким промасленным пергаментом. В 2 местах он продрался, отогнувшиеся уголки легонько трепетали на ветру. Натерпевшиеся от холода путники сначала порывались их зашить, но Арне их отговорил. Дырочки, как выяснилось, были сделаны нарочно, чтобы сочился свежий воздух. Вильям еле слышно пощипывал струны лютни, Хансен дремал, привалившись к бугристой стене. Дракон загромоздил собой весь дальний угол и хорошо хоть вылезать оттуда не стремился. Остальные разлеглись кто где, подложив под ребра одеяло и охапки старого сухого дерна в изобилии наваленного в хижине. Гномы спорили на своем гортанном языке, негромко, но с жаром. Жуга успел увидеть, как Орге сделал странный жест, будто указывал одновременно на землю и на небо. Потом плюнул в костер и умолк, отвернувшись и нахохлившись, словно большой неряшливый воробей. Из груды одеял сердито поблескивали его маленькие выцвевшие глазки. Завидев травника, все с облегчением задвигались и помаленьку сгрудились вокруг котла. А когда с едой было покончено, стали располагаться ко сну. В хижине был маленький светильник, слепленный из глины, но все масло из него путешественники выжгли еще в первый день, когда пытались развести костер. Жуга подбросил дров в огонь и смерил взглядом кучу сложенного рядом плавника, нахмурился. Запас топлива не внушал опасений, но под утро могло похолодать, к тому же ветер сегодня был особенно силен. Жуга помедлил и потянул с потолочной перекладины меховую куртку. «Ты куда?» — вскинулся Хансен. «Не нагулялся, что ли?» «Пойду дров пособираю», — сказал Жуга. но когда утра не хватит». «Не надо», — Арне помотал головой. Все посмотрели на него. «Хватит с нас той сырости, которую вы принесли. Все равно под утро выйдем в путь. Соберем дров для тех, кто будет ночевать здесь после нас, и сразу пойдем». «Под утро? В путь?» — воскликнул Барт. «В такую бурю? Ты с ума сошел?» «Ветер утихнет». Вильям с сомнением поскреб в отросшей бороде, поймал блоху, поморщился и щелкнул ею меж ногтей. Потряс рукой. «Что-то верится с трудом», — сказал он. «Уж больно завывает. Откуда знаешь?» «Нам еще долго идти», — перебил его Жуга. «Где он, этот гейзер?» Мальчишка перевел взгляд на травника. «День», — он помедлил. «Может, два. Ветер утихнет. Если присматривать за костром, до утра дров хватит». «Я присмотрю», — сказал Ашидук. Усталость брала свое. Жуга кивнул, повесил куртку обратно и заерзал, раскладывая на полу мозаику пружинищих пластов сухой травы, стараясь, чтоб комья глины не так сильно впивались в бока. Стянул с ног меховые сапоги, подложил под голову свой мешок, закутался в одеяло и закрыл глаза. Если гном брался поддерживать огонь, за костер можно было быть спокойным. Холод и усталость притупили острый коготок тревоги. Проснулся травник от того, что его трясли за плечо. Открыл глаза и разглядел склонившийся над ним неясный силуэт. Волосы у человека были белые. «Тил, ты?» «Вставай», — угрюмо сказал Телли вместо ответа. Травник сел и огляделся. В хижине было темно. Маленький эльф растолкал травника задолго до утра. Костер почти погас, светились только несколько угольков. Фигуры спящих можно было различить с трудом. «Что случилось?» «Гномы ушли». «Что?» От возгласа травника стали просыпаться остальные. Приподнял голову Вильям, зашевелился Хансен, Ельмар так и вовсе подскочил и схватился за топор. Жуга торопливо нашарил в темноте подсохшие за ночь дрова, подбросил их в очаг и раздул огонь. Орги с Ашидуком в доме не было. «Я ничего не понимаю». Жуга с силой потер виски и потряс головой. «Как ушли? Зачем ушли? Ты это видел?» «Нет, я от холода проснулся». «Где твой меч?» Жуга обернулся и похолодел. Мешка в изголовье не было. «Мешок!» Пробормотал он, поднял взгляд и вздрогнул, натолкнувшись на холодный антрацит внимательных эльфийских глаз. Казалось, Телли именно этого ожидал. И потому не удивился. Все переглянулись. Ельмар громко и замысловато выругался. «Яд и пламя, Тил! Они забрали мой мешок!» «Мой тоже», — хмуро ответил тот. «Но там же меч!» Эльф медленно кивнул. «Они забрали меч», словно бы прислушиваясь к себе, повторил он. И, помолчав, добавил. «И Айнарду». Несколько мгновений в хижине царила тишина. Все молча переваривали новость. Затем Жуга вскочил и суматошно заметался, собирая вещи. Стряхнул с подошв приставшие комочки мха и принялся натягивать сапоги. «Ты что, всерьез намерен их догнать?» — спросил Хансен. «А что ты предлагаешь?» — огрызнулся Жуга, остервенело затягивая ремни. «Сидеть и ждать, пока они к нам сами придут? Одевайтесь, они не могли уйти далеко». «Эй, лис, остынь!» — нахмурился Ельмар. «На камне следов не найдешь. Откуда тебе знать, куда они пошли?» Казалось, фраза Ельмара заставила травника на миг задуматься, но только на миг. Он помотал головой и потянулся за курткой. «Нет, я пойду. Я должен их догнать. Найду какую-нибудь гору повыше. Может быть, оттуда разгляжу». Хансен вскочил. «Жуга, перестань. Ты ничего не сделаешь, только все испортишь». «Что ты несешь? Ну что ты несешь?» закричал вдруг тот, срываясь на виск. «Ты хоть немного понимаешь, что у них мой меч и доска?» «Угады! Рассчитали все, змея, гадюка!» Он остановился и топнул ногой. «Две змеи! А ты?» Он обернулся к Хансену, сжимая кулаки. «Ты тоже с ними заодно? Вы что, сговорились, да? Ну и черт с вами! «Яд и пламя, я один пойду! Никто!» Ни слова не произнося, Кай Хансен вдруг шагнул вперед и засветил Жуге пощечину. Травник поперхнулся словами, бухнулся задом на свою лежанку и озадаченно умолк, держась рукой за лицо. Щека его зарделась красным. «Прекрати орать!» – отчеканил Хансен. «Приди в себя! Ведешь себя как ребенок, у которого отняли игрушку!» Как будто ты сам по себе без этого дурацкого меча ничего не значишь. Воцарилась тишина. Травник помотал головой, оглядел всех и потупился. «Черт!» — выругался он, взъерошил волосы рукой. «Извини, Герта. Похоже, ты впрямь права. Я не в себе сейчас. Понимаешь, не стоит благодарности». Кисло усмехнулся Кай. «Бывает с каждым. Сдается мне, они на это и рассчитывали, что ты помчишься за ними и сдохнешь в тундре». Ельмар, недоумевая, переводил взгляд с Хансена на Жугу и обратно. «Герта!» – озадаченно повторил он. «Как Герта? То есть, в смысле…» Он всмотрелся Хансену в лицо и ошарашенно умолк. Лишь теперь до травника дошло, что он в запале назвал Гертруду старым именем. Он отвернулся и заёрзал, соображая, как теперь выпутаться из сложившегося положения. Однако Хансен, к его удивлению, предпочел не выкручиваться. «Да ладно», — отмахнулся тот. «Чего уж теперь? Тоже мне тайна, известная всем. Я был Гертрудой, Ельмар. Я». «А ты?» Варяг ошеломленно выпучил глаза и покраснел до кончиков волос. «Зашиби меня, Мьёльнир! Как это понимать?» Арне молча, но с интересом наблюдал за происходящим. «Да так и понимай. Я тебе потом объясню». Торопливо выпалил Жуга, в сумасшедшем темпе краснея то правой, то левой половиной лица. «Сейчас есть поважнее дела. Для начала как...» «Нет, ты погоди!» Ельмар упрямо выставил в его сторону ладонь и снова повернулся к Хансену. «Так ты... девчонка или парень?» Хансен устало поднял глаза к потолку. «Ох, как мне все это надоело! Да мужчина я, мужчина!» «А чего ж тогда ты в юбке шлялся?» «Надо было, вот и шлялся!» — проворчал тот и вслед за этим будто в рифму добавил, чтобы никто не догадался. Вильям прыснул, прикрылся рукой и полез в карман, не то за носовым платком, не то за бумагой и карандашом. Некоторое время Ельмар озадаченно кряхтел и скреб в бороде, бросая на Гертруду Кая Хансена косые взгляды. Потом развел руками. «Ну, лис, с тобой не соскучишься. Как ты еще только сам себя не обхитрил? И что у тебя за манеры? Всякий раз, когда тебя ждешь справа, ты обязательно появишься слева». Он повернулся к Хансену. «Хоть теперь ты не врешь». «Доказательств надо», — огрызнулся тот. «И что прикажешь сделать? Снять штаны или в морду тебе заехать?» Заявление Хансена насчет варяжьей морды показалось травнику несколько опрометчивым, но Ельмар, кажется, вполне удовлетворился этим. «Клянусь Одином, меня давно так ловко не обводили вокруг пальца», — пробормотал он. «Пожалуй, с тех пор, как зерги... Ну, ты помнишь, Жуга». Он снова смерил Хансена взглядом с ног до головы, хмыкнул. «Нет, но надо же! А ведь я к тебе чуть было не подъехал как-то раз». Вильям с Жугой переглянулись. И этот туда же. Читалось в глазах у обоих. «Как теперь тебя называть?» «Не все ли равно?» — устало отмахнулся Кай. «Зови, как звал, Хансеном. А что до того, кем я был раньше? Он не успел договорить». Дверь скрипнула на кожаных петлях, и в хижину, шатаясь и держась за стену, ввалился... «Оргия!» — изумленно вскрикнули все пятеро. Рик еще вдобавок что-то пискнул. Выглядел маленький гном ужасно. Одежда его промокла, шлем на голове был разрублен, лицо и левое плечо покрывала бурая корка запекшейся крови. Топора при нем не было. Прежде чем кто-то успел шагнуть ему навстречу, колени его подломились, и гном с грохотом повалился на пол. Все повскакали с места и бросились его поднимать. Через минуту маленького гнома уложили на лежак, сорвали с него куртку и закутали в одеяло. Гном был холоден, как лед. Шлем с него слетел, открыв большую рубленную рану на голове. В тепле кровь заструилась с новой силой. «Топором саданули!» Сознанием дела сказал Ельмар, поднимая с земли разрубленный почти пополам гномский шлем. Просунул палец в щель и подвигал его туда-сюда. «Еще б чуток поглубже и готовь костер. Хотя у гномов черепушка крепкая, да и колпак хороший был. А может, он просто еще молодой?» Памятуя разговор на кладбище, встрепенулся Вильям. «Ну, я хотел сказать, для гнома молодой». «Да, крепкий народ», — рассеянно поддакнул Жуга, осторожно трогая края раны. Пощупал гному пульс. «Человек давно бы перекинулся». «Орге!» — позвал он. «Орге!» «Хува Тарас Барук!» — невидящими глазами, глядя в потолок, пробормотал дворак. «Хува Тарас! Караюзин Бахиши Ашидук!» «Что он говорит?» — засуетился Вильям. «Что он говорит?» «Замолкни!» — коротко распорядился травник. Наклонился над дворагом. «Орге, что случилось? Орге, ты меня слышишь?» «Ай-яхал Ашидук!» «Тангар Хази, Квендум Арре Ал Абхарк, Хува Тарас!» «По-моему, он бредит», — высказался Хансен, обернулся. «Тил, ты хоть что-нибудь понимаешь?» «Ни слова, только имя. Имя-то и я разобрал». «Так это что же? Это Ашидук его так приложил?» — вскинулся Вильям. «Больше ж некому». Ельмар хныкнул. «Как знать». Одно мгновение травник колебался, кусая губу, затем решительно стащил себе рубаху и повернулся к остальным. «Вильям», — распорядился он, — «выйди, снега набери, Тил, займись огнем, Ельмар, поищи дров, Герта, то есть, черт, прости». «Не трать зря слов», — перебил его Хансен, — «делай, что считаешь нужным, я помогу, а вот рубашку взял бы запасную, что ли, это ж грязная небось». «Нет уже пошной». Угрюмо бросил Жуга, надрывая зубами краешек подола. Сплюнул. «В мешке была. Сам виноват, пусть радуется, что хоть это есть. Однако...» Он нервно усмехнулся. «Последнюю рубашку на него трачу. Хотя черт с ней, все равно заплесневеет на здешних туманах». Травник вздохнул и с треском оторвал от рубахи первую полосу. «Кровь еще течет», — заметил Хансен, осторожно раздвигая слипшиеся, похожие на жесткий мех гномьи волосы. «Ох, Господи! Он что, по земле башкой елозил? Ты взгляни только, пыль, грязь! Не воспалилась бы!» Травник пробежался кончиками пальцев от затылка гнома до виска и вытер руку о штаны. Большие сосуды не задеты, череп цел. И потом, где это видано, чтобы дворагу чем-нибудь повредила земля? «Все равно надо шить. Чем? У нас даже ниток нет. Хоть из рубашки дергай». «У меня есть», — невозмутимо сказал Арне и протянул моток сапожной дратвы. «Это подойдет?» Короткое мгновение Жуга таращился на мальчика, потом привалился к стене, закрыл лицо руками и тихо застонал. «Дратва!» — выдохнул он сквозь стиснутые пальцы, не зная, плакать ему или смеяться. «Ох, дратва! Вы что, все с ума сошли? Ничего получше предложить не мог». Хансен взял клубок и рассмотрел его. «Не смоленая», — объявил он. «Если разделить на пряди, может и сгодится». Жуга махнул рукой. «Разделяй». Нагнулся над дворагом. «Есть чем нитку протереть. Только ликер». «Ох, яд ты пламя», — пробормотал Жуга, вращая глазами. «Ох». Через полчаса двораг слегка отогрелся. Тело уже не было таким деревянным. Рану прочистили, после чего Жуга отжег и изогнул сапожную иглу и принялся шить. Хансен взялся помогать. У него оказались быстрые и ловкие пальцы. Голову гному перевязали, вместе с ложем передвинули его поближе к огню, а Телли с ложки напоил его водой. Так и не придя в сознание, Орги погрузился в сон. «Все», — сказал Жуга, споласкивая в котелке испачканные руки. — «Больше я не знаю, чем ему помочь. Травы они сами сперли». «А может, заклинанием?» Заикнулся было Вильям. Жуга покачал головой. «Будь он человеком, может, получилось бы. А как лечить дворага, я не знаю. Хотя...» Он на мгновение задумался, потом покачал головой. «Нет, лучше не надо. От добра добра не ищут. Полежит, глядишь, сам оклемается». «Что делать будем?» спросил варяг. «А?» Жуга поднял голову. «Ты меня спрашиваешь?» Ответом ему было молчание. Травник нервно дернул себя за волосы, оглядел по очереди всех, задержал взгляд на Рике, посмотрел на Орги и нахмурился. «Тил?» «Нельзя задерживаться», — отозвался тот. «И так все сроки пропустили». «Где этот ключ, Арне?» «Погоди», — остановил его Жуга. Покосился на лежащего дворага. «Гер, Хансен, как думаешь, скоро он придет в себя?» «Орги?» Тот пожал плечами. «Я не знаю. А зачем тебе?» «Пора спросить. Хочу узнать, что стряслось промеж ними. И где меч с доской? И куда Ашидук направился? А что потом? Не бросать же его тут. Может, к Сакнусу обратно отнести?» — предложил Тил. «Не донесем», — не дав ему договорить, хмуро высказался Ельмар. «Холод, ветер, не донесем. Кто-то должен с ним остаться. Здесь остаться. Если ключ недалеко, вернемся через пару дней, а там...» Он помолчал и после паузы закончил. «Там видно будет». Травник подобрал ноги под себя и уставился в огонь. «Яд ты пламя, вилка!» — пробормотал он, нервно обгрызая ногти. «Снова вилка!» «О чем ты?» «Ни о чем». Он встал. «Так, нам придется разделиться. Рик и Телли пусть идут до гейзера. Арне покажет дорогу. Ельмар, пойдешь с ними?» «Пойду», — кивнул варяг. «А...» «Есть смысл послать кого-нибудь в усадьбу к Сакнусу», — сказал Вильям. «Пусть помощь приведет. А то у нас жратвы осталось, кот наплакал». Друзья переглянулись. «Дельная мысль», — одобрил Ельмар. «Раз так, может, ты и сходишь?» К такому повороту дела Вильям, похоже, был не готов. «Да я бы, собственно, бы...» мучительно замялся он, почувствовал, что влип и смолк, не найдя разумных аргументов. «Вот и отлично!» Истолковав сомнение барда как согласие, удовлетворенно кивнул варяг. «Дорогу помнишь?» «Что я, маленький?» — обиделся тот. «Найду как-нибудь». «Но-но!» — нахмурился Ельмар. «Ты нос-то не задирай, поосторожнее иди. Одного посылаем. Если что случится, помочь будет некому. Как доберешься, скажешь Сигурду, так, мол, и так, Орги ранен, пусть пришлет пару человек на подмогу. Арне, ты в самом деле думаешь, что потеплеет?» «Должно потеплеть», — кивнул фермерский мальчишка. «Ветер уже стих. Дня три погода будет солнечной, а дальше... дальше не ручаюсь». Ельмар оглядел остальных, прежде чем задать последний, уже ненужный вопрос. «Кто остается?» «Я», — сказал Жуга. «И я», — сказал, вставая, Хансен. Все переглянулись и промолчали. «Добро», — решил, наконец, Ельмар, усаживаясь и подбрасывая дров в очаг. «Дождемся, пока солнце взойдет, и делаем, как задумали». «Почему не сейчас?» — спросил Барт. «Обледенело все», — снисходительно ответил тот. «Сломаешь ногу в темноте. Куда потом идти? Поесть опять же не помешает на дорогу. Да и потом поспешность, она только при ловле блох хороша». И словно в доказательство последних слов, варяг поймал блоху и с громким щелчком раскусил ее зубами. Уходили медленно. Одну из лошадей дворак увел с собой, вторую после недолгого совещания отдали Вильяму. Все трое шли пешком. Брели вдоль берега, с опаской ступая по камням. Не оборачивались, чтобы не видеть тех, кто оставался, чтобы не брать с собой чужую, лишнюю удачу, но и не оставить ненароком часть своей. Дракошка плелся позади, виляя задом. Он сегодня не успел согреться. Шаг его был неуклюж. Жуга рассеянно смотрел им вслед. Казалось, что хорошая погода установилась ненадолго. Он чувствовал, как медленно зудит и ноет незаживший шрам на голове. кровь стучала за глазами. Несмотря на яркое солнце, было холодно. Хансен обернулся. «Как думаешь, они скоро вернутся?» Жуга пожал плечами. Помолчал, прислушиваясь к ощущениям. Снедало что-то темное, как будто душу, словно рыбу, подцепили на крючок и медленно вываживают к проруби, где нет воды, а только воздух, который высушит жабры и заморозит кровь. «Я чувствую его», — сказал он вдруг неожиданно для самого себя. Хансен снова обернулся, пристально взглянул на травника. Бессловесный взгляд, как у собаки, лишь тревога и вопрос в глазах. «М? Он здесь». Жуга провел языком по губам, ощутил горьковатую свежесть морозного утра и вдохнул прерывисто и глубоко. «Я чувствую его. Он здесь». Он посмотрел наверх. Луна и солнце спорили на небе. Странный край. «Ты думаешь, что это он? Тот, другой?» «Не знаю», — дернулось плечо. «Не знаю, просто чувствую». «Что именно?» «Горят огни, тени в глазах и вой. Где-то глубоко, глубоко подо мной, как будто плавится душа. Иначе он не может». Это как на мгновение Жуга задумался, подыскивая подходящее сравнение, и закончил. «Это как весь мир в одном глазу». «Что он чувствует?» «Страх». «А еще?» «Ему больно». «А еще?» Травник поднял взгляд. «Он ждет». Шаг. Еще шаг. Размеренность движения не позволяла мыслям течь свободно, подчиняясь ритму перехода. Море было тихим и спокойным. В небесах светило солнце. На снег ложились тени. Лед и битый сланец покрывали берега. Кое-где проглядывали жухлая трава и мшистые зеленые кочки. Серебристых козырьков подтаявших прибрежных снежников сочились медленные капельки воды. Подошвы меховых сапог скользили. Шаг, снова шаг, черное поле, белое поле. Недавний шторм прогрыз неровные проплешины земли в сплошном покрове снега, сквозь которое проглядывал черный базальтовый песок. Казалось, вся Исландия стала как одна гигантская игральная доска. И сверху на доске четыре маленьких фигурки. Высокая мужская, две ребячьи и еще одна. Четвероногая, большая, золотистая. Дракошка замыкал процессию, вертя хвостом и с любопытством поглядывая по сторонам. Его когти, уже порядком затвердевшие, с хрустом крошили застывшую глину. Когда варяг оборачивался, Рик дружелюбно лез ему под руку ласкаться, что совершенно не сочеталось с его свирепой зубастой мордой. Всякий раз от этого проявления дружелюбия Ельмару становилось не по себе. Он мужественно трепал дракона за загривок и невольно прибавлял шагу. Гладкая шкура была холодна. Варяг не любил ходить пешком. Не то чтобы он уставал или страдал от жары, просто не любил. Пусть даже Арне оказался прав, и погода в самом деле исправилась. Над головой синело небо с редкими мазками облаков. День еще только перевалил за середину. Однако горизонт на западе уже светился розовым. Зимой солнце здесь не поднималось высоко. Ельмар, однако, так и не решился снять меховую куртку. Ветер, хоть и теплый, пробирал насквозь. К тому же опыт подсказывал, что куртка на плечах – это одежда, а куртка за плечами – это уже поклажа. А поклажи и без этого хватало. Глаза заливал пот. Пеший ход разогревал, мешок с припасами тянул к земле. Впрочем, как философски размышлял варяг, лучше париться, чем мерзнуть. День клонился к вечеру. Атил и Арне шли и шли вперед. И в общем были правы, устраивать привал перед закатом не имело никакого смысла. Чуть-чуть тревожила варяга тишина. Конечно, было не до разговоров, но Тил, казалось, не хотел ни о чем говорить, да и Арне, несмотря на свою жадную до новых знаний душу, тоже отличался прямо-таки нездоровой замкнутостью. Так они и шли в молчании, остановившись только днем на полчаса, перекусить лепешками и вяленой бараниной. Полоски солоноватого подвяленного мяса, мировецкая закуска под пивко. В сухую вызывали только раздражение и вязли на зубах. Кусок не лез в горло. В животе у викинга урчало. Ельмар то и дело ловил себя на мысли, что ждет не дождется полновесного нормального привала с ночевой, обедом и костром. В очередной раз повернули за какую-то скалу. Арне остановился в основании глубокой балки, огляделся, подошел к огромной, засыпанной снегом коряге, выброшенной на берег, и пнул ее. Плюнул на снег. Повернулся. «Здесь остановимся». Он сбросил мешок и расправил плечи. «Так не темно же еще», — сказал Ельмар. «Дорогу видно». «Лучше места не найти», — спокойно возразил мальчишка. «Дров много, и от ветра есть где укрыться. Домов тут все равно нет». Больше возражать варяг не стал. Молча вытащил из-за плеча топор и принялся рубить корягу на дрова. Темнота упала быстро. Сумерки сменились ночью так, словно задули светильник. На небе высыпали звезды, запылал костер. Единственный на всю компанию котелок оставили в землянке. Надо было в чем-то готовить отвар для раненого гнома. Арне размочил в кожаном ведре полоски мяса и теперь поджаривал их на раскаленном плоском камне. Камень уже дважды треснул. Дрова дымили, парились, стреляли искрами. Из дырочек, проточенных в колоде червяками и личинками, толчками пузырилась пена. После нескольких с трудом проглоченных кусков аппетит у всех троих пропал. Распаковали спальные меха. Ельмар разомлел от близости огня и теперь лениво наблюдал за тем, как Тил снимает башмаки. Ельмар никогда не видел, что за ноги у эльфёнка. Предложенные Сакнусом меховые сапоги тот отказался взять. Ельмар ожидал увидеть что угодно. Копыта, перепонки между пальцами или вообще шесть пальцев на ноге. Но ноги у мальчишки оказались самые обычные. Быть может, чуть поуже, нежели у прочих. Норвег задумчиво поднял голову, натолкнулся на пристальный взгляд черных глаз и торопливо отвел взгляд. Молчание действовало на варяга уж совсем нехорошо. Ельмар нервничал. Хотелось встать и отойти, побыть с собой наедине, подумать. Это было странно. Теперь варяг понимал, зачем Жуга все время уходил от шумных сборищ. «Один и Фрея», — думал он. Я становлюсь таким же, как он. Думаю, наверное, много. Скоро тоже с ума свихнусь. Он встал, стараясь не глядеть в глаза мальчишкам. Глухо буркнул в бороду. Пройдусь. Скорее для себя, чем для них. И медленно направился вдоль берега. Подумать, справить малую нужду, побыть наедине. Дракошка поднял голову, меланхолично проводил его взглядом, медленно зевнул и снова положил ее на скрещенные лапы. Крылья острыми кожистыми складками торчали в стороны. Осторожно, стараясь не наступать на скользкие камни, Ельмар перебрался через низкий длинный холм и здесь, в ложбине, совершил свои нужды. Морские волны плескались возле самых ног, пологий берег был покрыт сплошной ледовой коркой. Варяг немного отошел назад, набрал пригоршню снега и растер лицо, стряхнул с ладони истаявшую влагу и долго стоял у кромки воды, глядя на уснувший океан. Горбушка матовой луны купалась в сизых облаках. «Ельмар!» Тот вздрогнул и обернулся. Эльфийские шаги были неслышны и легки. Не мудрено, что викинг не услышал Телли, пока тот не подошел к нему вплотную. «Чего тебе?» Немного раздраженный и поэтому громче обычного спросил норвег и закашлялся. Мальчишка медлил с ответом, ожидая, пока кашель смолкнет. Его тонкие белые волосы резко выделялись в темноте. Неверный серебристый свет луны подчеркивал кошачьи скулы, мелким отблеском кружил в его глазах. Варяг моргнул. Взгляд эльфа завораживал и вместе с тем пугал. Невозможно было распознать. Узкие зрачки в его глазах расширены или их там нет вообще? «Ты зря меня боишься», — сказал Телли. «Я тебе не враг». «Я боюсь?» — расхохотался Ельмар. «С чего ты взял?» Сердце его, однако, чистило. «Страх в глубине тебя», — ответил Тил. «Он ищет любую причину, чтобы вырваться. Сейчас его причина — я. Ты сам так хочешь». «А я не хочу, чтобы со мной был тот, кто мне не доверяет. «А почему я должен тебе доверять?» Опять немного резко возразил варяг. «Ты втянул всех нас в эту дурацкую историю. Ты и твой дракон. Это по твоей милости мы сейчас идем неизвестно куда. Скажешь, я не прав?» «Нет, не скажу». Вновь воцарилась тишина. Общаясь с Телли, Ельмар чувствовал себя странно. Словами он не смог бы объяснить, в чем заключалась эта странность. Но сравнения, которые шли ему на ум, заставляли холодеть и гнали по спине мурашки. Как будто ты нанес врагу удар, а у того из раны хлещет вовсе не кровь, а самая обычная вода. Или не вода, а, скажем, пиво. Или ничего не льется вовсе. А враг при этом не дергается, не хрипит, не бьется в смертных корчах, а спокойно улыбается и снова поднимает меч, как тролль или берсерк. Да, как берсерк, в экстазе боя забывший, что такое боль и смерть, и с пеной на губах, смеющийся в лицо врагу. Впрочем, в глубине души Ельмар чувствовал, что Тил из тех противников, для коих меч – не самая ужасная угроза. Внезапно Ельмар понял, что эльфенок прав. Он никогда не понимал берсерков. Божественное бешенство обходило его стороной. Страшила непонятность, неизвестность, невозможность объяснить. «Дайте мне цель», — всегда говорил он себе. «И уж я до нее доберусь». А что делать, если есть одно движение без цели, ожидание без конца, игра, в которой непонятно, за кого играть и как? И не играть уже нельзя. «Мне кажется, ты понимаешь», — словно прочтя его мысли, вдруг заговорил Телли. «Тебя пугают не опасность и не я. Тебя пугает неизвестность». «Почему он тебе помогает?» — спросил варяг. Голос его хрипел. Тил убрал с глаз прядь волос, взглянул варягу в глаза. «А почему помогаешь мне ты?» «Я?» «Ты. Ведь я не тянул тебя. Ты сам вызвался идти». Ельмар не нашелся, что на это ответить. Остервенело поскреб в бороде. Тил невозмутимо уселся на камень, подобрал ноги под себя. Ельмар только сейчас заметил, что мальчишка — босс. И теперь не мог оторвать взгляда от его ступней. Было холодно, по-настоящему холодно. «Ну, я не знаю», — нерешительно промямлил он, кляня себя за эту нерешительность. «Мне казалось, кто-то должен идти с вами. Потому что Жуга и этот. Я не могу помочь больному дварфу. А идти на ферму, с этим справится и Вильям. Надеюсь, что справится». «Ты говоришь, что по моей вине ты сделался несвободен», — сказал Тил. «Но свобода есть и бесполезность тоже. Свободный дом, ничейный дом. Кто захочет, тот в нем и поселится. А ты ведь не умеешь и не хочешь быть бесполезным. Не так ли, а? Ельмар, Эльдьяурсон. Это ведь ваша людская черта — помогать друзьям, а иногда и недругам, за просто так». Варяг молчал, слегка ошеломленный поворотом в разговоре. «А кроме того, — безжалостно продолжил маленький эльф, — ты наверняка хотел еще и посмотреть, не выкину ли я какое-нибудь коленце». Он усмехнулся, заметив, как Ельмар закряхтел и отвел взгляд. «Хотел. Брось, Ельмар. Мир не делится только на друзей и врагов, на черное и белое. Всегда есть сумерки, полутона и свет, который мы не видим. То есть вы не видите. Незачем винить меня во всех бедах, ведь это очень просто — обвинить другого. Все мы упали в одну яму, и теперь нам надо сообща оттуда выбираться. Мы расстанемся, когда наступит срок, я обещаю. Но сейчас я хочу сказать спасибо за то, что ты пошел со мной». Варяг долго молчал. «Я всегда не мог взять в толк», — проговорил он наконец. «Зачем вы, эльфы, в былые времена подкидывали нам на воспитание своих детей?» «А-а-а». Телли, глядя в сторону, чуть склонил голову на бок, будто прислушивался к голосам внутри себя. «Да, ты правильно задал вопрос. Мы это делали затем, чтобы научиться сострадать, чтобы уйти от холода и равнодушия. Мы тоже не любим быть бесполезными. От долгой жизни устаешь, наваливается скука. Пусть это больно, но для нас это великий дар, иметь друзей, детей, любимых. Я слишком человек теперь. Я не могу все это объяснить, но ты, наверное, и сам поймешь. Он отвернулся и уставился на небо. Взгляд его бездонных черных глаз кошачьего разреза сделался задумчив и печален. Варяг, пусть на одно короткое мгновение, но почувствовал холодную тоску по призрачным мирам, которых он не мог увидеть. «Там нет Альфхейма, Лис», — вдруг вспомнил он свои же слова. «А где он? Где та прародина народа эльфов, из которой они вышли и в которую потом ушли?» Тил смотрел на звезды так, как узник смотрит на окно своей темницы, с грустью и тоской от невозможности здесь больше пребывать и невозможности отсюда вырваться. Ельмар снова ощутил, как чужд и как одновременно близок людям этот сказочный народ, для которого весь мир стал клеткой, который уже вышел за пределы понимания и даже за пределы бытия, который вышел и ушел. Куда? В небытие, в забытие. Перед мысленным взором Ельмара возникли силуэты белых кораблей с высокими носами и парусами из самоцветных камней, наполненными звездным ветром, тем самым, что едва не сбил с пути его корабль. И драконы, да, драконы, золотистые, большие, с всадниками на спинах. Варяг невольно оглянулся на костер. Единственным, кто мог отыскать обратный путь, был Рик. Ельмар чувствовал себя так, будто обнаружил в борту своего корабля дыру, о которой раньше и не подозревал. Через мгновение он поймал себя на том, что его губы сами шепчут строфы старой висы. «Сохнет сосна, одинокая в поле, отвалилась кора и иглы. Таков человек, никем не любимый. Сколько он проживет?» Телли повернулся к нему и долго молчал. Затем кивнул один раз, текучим, пластичным, коротким, красивым движением. «Зашиби меня, Мьёльнир!» В смятении подумал Ельмар. «Жуга помогает ему просто потому, что они друзья. Он не сулил ему ни царства, ни всезнания, ни власти, ни горшка с золотом. Зашиби меня, Мьёльнир! Как я не догадался!» Однако у чертенка ловко получается приобретать себе друзей. Тил. Что, Ельмар? Расскажи, на что похожи ваши корабли? На стрекоз, на облака, на латную перчатку, на сетку жемчуга на волосах красивой женщины, на раковину, на танцующую девушку, на птичье перо. Ельмар сморщил лоб, соображая, затем вздохнул и расстроенно покачал головой. «Не понимаю. Не получается представить». «И не получится», — ответил Тил. Некоторое время они молчали. «Зачем мы идем на гейзер?» — спросил, наконец, Ельмар. «Ты думаешь, это поможет твоему дракошке?» «Узнаем». «Когда?» «Скоро». Когда они вернулись, Арне занимался странным делом. Нагревал в огне камни и бросал их в ведро. Над водой клубился порог, рядом лежали приготовленные для похлебки мясо и мука. «Ельмар», — вдруг позвал мальчишка, — «скажи мне, этот ваш Хансен, ты давно его знаешь?» «Нет, не очень. А чего?» «Он правда чародей?» «Хёк его знает», — варяг задумался. «Жуга мне говорил про Герту, будто она неплохо смыслит в алхимии, и в магии, и в книгах. Я сам видел, как она заклятиями лечила. Он даже к ней в ученики одно время пойти собрался. Только не заладилось у них». Старательно отводя глаза, Арне бросил в воду еще один раскаленный булыжник и помешал ложкой мутноватую мучную болтушку. «А ты не знаешь, не нужны ему еще ученики?» «Хочешь в обучение поступить?» — догадался варяг. «Хотелось бы. Хочется узнать побольше. Как все вокруг устроено и вообще. Они откуда? Была одна книжка, и ту отец сжег. Сказал, что от них одна морока». «Это он так зря», — укоризненно крякнул Ельмар. «Хотя оно, конечно, книги еще никому ума не прибавили. Не знаю я, а врать не буду. Может, и возьмет он тебя в подмастерье. Вернешься, сам с ними поговоришь, с обоими. Что, готово, варево твое? Давай снимай, жрать охота, сил нет. Что, рыжий, нелегко играть вслепую. Жуга приподнял голову, всмотрелся в темный силуэт в глубине маленькой халупы. Покосился на Орге, на спящего Хансена и сел на лежанке, спустивши ноги на пол. Поморщился. Поскреб ногтями кожу под разодранной рубахой. «Да чего же ты мне надоел, дурак канатный?» Сонно выругался он. Провел ладонью по лицу. «Даже выспаться из-за тебя нормально не получается. Чего тебе?» Олли скорчил расстроенную мину. Помахал рукой с зажатым в ней зонтиком и поставил его в угол. Обхватил руками согнутые ноги, обтянутые тонким в ромбах домино, и носком башмака толкнул в костер отбившуюся деревяшку. «Зануда ты, право слово!» Недовольно сказал он. «Нет, чтобы спасибо сказать за подмогу. Стараешься, из кожи вон лезешь, и вот тебе награда». «Не очень, я смотрю, ты надорвался, когда нам подмогал». «Насоветовал ерунды. Доволен? Вон куда завел, на край земли. Ни доски, ни меча. Да еще у Орги в голове дыра. Глянь», — он указал на гнома. «Что, весело?» «Как знать, лис, как знать. Быть может, ты хотя бы сейчас почувствуешь, каково это. Видеть, но не знать, что видишь. Знать, но не уметь сказать, что знаешь. Говорить, но не уметь хоть что-то изменить». «Молчать ты не умеешь, вот чего!» — проворчал Жуга, уселся поудобнее и подобрал ноги под себя. «Ладно, давай короче. Что случилось? Разбудить Гертруду?» «Не надо. Все равно игра кончается». «А, драконов ключ!» — понимающий кивнул и вслед затем нахмурился Жуга. «Ну, искупается в нем Рик. А дальше что? Куда идти? Что делать?» Лицо канатоходца изумленно вытянулось. «Искупаться где? В ключе дракона?» Олли захихикал. «Ты, должно быть, шутишь. Хотя...» — здесь он на миг задумался. «Может статься, кое-кому это придется проделать. Да, очень может статься». Жуга сердито фыркнул. «Не дать не взять». Разъярившийся кошак. Глаза его пылали синевой. «Мне не до шуток, Олли!» — резко сказал он. — Давай на чистоту. Тил и Ильмар справятся и без твоих дурацких советов. А вот где Ашидук? — Ого! Вот как теперь ты задаешь вопросы. Олли сложил колечко из двух пальцев и через него взглянул на травника. — Это что-то новенькое. А может, все-таки передумаешь за ним гоняться, а? Опасная эта затея — играть со сном дракона. «Пытаешься меня отговорить? Напрасно. Я его из-под земли достану». «Эй, эй, осторожнее с такими обещаниями. Они иногда сбываются. А впрочем, поступай как хочешь. Мое дело — предупредить. Только помни, что проигрывать надо с достоинством». «Черт тебя подери! Как ты не можешь понять, что я не играл? Можешь ты хоть раз помочь нам? Скажи хотя бы...» Он замешкался и оглядел осточертевшую хибару. «Ну хотя бы, где мы будем послезавтра ночью?» «В темноте». Терпение травника лопнуло. Нагнувшись, он нашарил у подножия лежанки меховой сапог и прямо так, не разгибаясь, запустил им в ухмылявшуюся рожу циркача. Олли мигом растаял в воздухе. Сапог влепился в стену, Жуга негромко выругался и сел обратно. Грохот разбудил Хансена. Он зашевелился и выглянул из-под одеяла. «Ты чего вскочил в такую рань?» — спросил он, сонно моргая, зевнул. «Что случилось?» В это мгновение взгляд его упал на зонтик, так и оставшийся стоять в углу. Объяснений больше не потребовалось. «Олли?» Прежде чем травник успел ответить, послышалось негромкое «Простите?» Оп! Худая длинная рука на краткий миг обрисовалась в темноте, схватила зонтик и исчезла. Воцарилась тишина. «У меня плохие новости», — медленно проговорил Жуга. «Плохие новости?» Взгляд Хансена тревожно метнулся к лежащему гному и, не обнаружив ничего опасного, вернулся обратно. «Ничего не понимаю. Кто-то умер?» Жуга покачал головой. «Кто-то умрет». Он медленно встал, подобрал недлинный шест, который выломал вчера из кровли старой хижины, и двинулся к двери. «Куда ты?» «Разомнусь». Светало. Разминался жуга больше часа, то и дело слышались удары дерева по камню, гул рассекаемого воздуха и быстрый скрип снега под его башмаками. За это время Хансен успел натаять снега, поставить на огонь похлебку и поменять повязку Орги. Маленький гном лежал без движения, и только грудь его размеренно вздымалась и опадала. Глаза дворага были закрыты. Горячка шла на убыль, и Хансену впервые за 2 дня подумалось, что Орги получил шанс выкарабкаться. Сквозь приоткрытую дверь в нутро натопленной избушки зверобоев медленно сочился холодок. Угар ночного костерка вытягивало прочь. Мысли постепенно прояснялись. Травник возвратился потный и взъерошенный, таща охапку дров, собранных на берегу. Притворил ногою дверь, швырнул в угол 2 половинки посоха, перехватил веревкой рыжий хвост волос и принялся натягивать рубаху. «Сломал?» — сочувственно заметил Хансен. Жуга поморщился. «Гнилье!» Он подтолкнул обломки в костер и уселся рядом. Огонь тлел еле-еле. Подобранное на берегу сырое дерево не хотело разгораться. Жуга недовольно передернул плечами, скрестил над костром пальцы, напрягся на мгновение и резко выдохнул 2 слова. Пламя полыхнуло чуть ли не до потолка. Потом опало до прежних размеров, но заплясало уже не в пример веселее. Вода в котле тихонько зашумела. Хансен со стоном закатил глаза. «Ну почему, почему такие способности достаются дуракам?» — спросил он, обращаясь к потолку и гневно заламывая руки. «С таким расходом силы я бы вылечила 5 больных или привила на новом месте 8 розовых кустов, а этот недоучка жжет себя в костре. Жуга, у тебя совершенно нет терпения. Где те ограничения, которым я тебя учила? Ты совсем себя не контролируешь». Как всегда, в момент волнения верх одержала Герта. Хансен снова говорил о себе как о женщине. Жуга притворился, что ничего не заметил. Помолчал. Провел ладонью по лицу, царапая отросшую щетину. Посмотрел на пальцы и рассмеялся. Нервно, резко, неожиданно. «Мне кажется, я спятил», — объявил вдруг он. Хансен взглянул на него вопросительно, и Жуга пояснил. «Сейчас я видел мышь с копытами. Сначала думал, показалось, а потом она 2-й раз вылезла». «Мышь с копытами?» Теперь уже Хансен расхохотался, вытер выступившие слезы. «Ох, господи, Жуга, это лемминг, просто лемминг. Мышь-пеструшка, и ничего больше. У них зимой отрастают копытца, чтобы снег копать». «Ах, вот оно что! А я уж не весть, что подумал!» Травник с облегчением потряс головой. «Проклятая равнина, плоская, как стол, ни деревца, ни кустика. Все время так и тянет оглянуться. А тут еще эти, как выскочат». «Еще бы! Ты, наверное, так топотал, что перепугал их до полусмерти». Хансен все еще улыбался, хотя глаза его посерьезнели. «Что-то я не припомню, чтобы ты раньше бегал от мышей. В последнее время ты вообще принимаешь все слишком близко к сердцу. Здесь север, Жуга. Все чувства обостряются, а ничего не происходит. Любое, даже самое малое событие становится как гром, как вспышка света. А ты и без того дымишься, как вулкан. Смотри, не взорвись». «Легко тебе говорить». Неожиданно резко огрызнулся тот, вскочил и зашагал по хижине, сутулясь, чтобы не стукнуться о потолок. «А с меня как будто кожу ободрали. Я без этого меча будто голый. Олли еще. Я ты пламя». Жуга остановился, нервно отгрыз заусеницу. Топнул ногой, развернулся к Хансену лицом. «И ведь, что самое смешное, Ашидук сам меня предупреждал, что проколет бурдюки». «Проколет бурдюки?» удивленно переспросил Хансен. Нахмурился. «Так, с этого момента давай поподробнее. Во-первых, когда предупреждал? А во-вторых, что это значит, проколет бурдюки?» Сосредоточенно моргая от плавающего в воздухе дыма, Хансен выслушал рассказ травника и задумался. «Чего молчишь?» — спросил Жуга. «Постой, не торопи. А знаешь, интересная получается история. Как ни крути, везде один конец. Хочешь остаться в живых? Хочешь, чтоб тебя не предавали? Не имей друзей. Так что ли получается?» «Получается, что так. Не взял бы я его с собой, сидел бы сейчас спокойно». «Знал бы прикуп, пил бы пиво. Ведь сразу можно было догадаться, кто стрелял». «Догадаешься, как же!» — буркнул травник. «Мы ведь лысого искали». «А шедук какой был?» «Кто знает. Он колпака при нас ни разу не снимал. Хитрый, зараза, слов нет». «Да, запутались», — признал Хансен. «Значит, говоришь, он как бы их король». Жуга поднял голову. Впервые за весь день в его глазах проглянул интерес. «Почему как бы?» «Насколько я знаю свободных гномов, вряд ли ими можно править. Что он задумал?» Травник пожал плечами, не ответил. Вместо этого потянул к себе сумку и вытряхнул оставшуюся провизию на одеяло. Поворошил рукой твердые лепешки сухарей, крученные двойным жгутом полоски вяленого мяса и сушеную рыбу. Отложил в сторонку толстый брус копченого сала. В другом мешке была крупа и сушеные ягоды. Жуга не стал их распаковывать, только взвесил на руке. Гора провизии на первый взгляд выглядела внушительно. Но было ясно, что даже при самом экономном расходе на троих ее едва хватит на неделю. Последние два дня дворак не ел. Лишь иногда Хансену удавалось накормить его похлебкой с ложечки. «По берегам треска валяется», — сказал Жуга, ероша волосы рукой. «Волною набросала после шторма, она и замерзла. Надо пойти собрать, пока птицы не склевали. Да и птиц неплохо бы пристукнуть парочку-другую. Смерть, как свежатинке охота». «Чем пристукнуть? Это тебе не пингвины. А арбалет гнома уперли». «Стрелы-то при мне», — Жуга показал колчан. «Короткие, конечно, но сойдут и эти. Найти бы деревяшку, лук соорудить. Дратва есть. Стреляю я, правда, плохо, но вдруг повезет. Все равно особо делать нечего». «Постой, постой!» — вдруг встрепенулся Хансен. «Зачем тебе еще еда? Ельмар с остальными вот-вот вернется, и обратно двинемся. А не сегодня-завтра Вильям подойдет». Он помолчал. «Ты что задумал?» «Я не собираюсь возвращаться». Угрюмо бросил травник, собирая все обратно в два мешка. «По меньшей мере до тех пор, пока не рассчитаюсь с Ашедуком. Если все сложится так, как напророчил Олли, и Рик полетит, я больше здесь не нужен. Управитесь одни. Я ухожу». «Какого черта?» Хансен соскочил с лежанки и оказался перед травником. «Мы уже говорили об этом. Ты ничего не знаешь здесь. Ты заблудишься и пропадешь. Да и где ты собираешься его искать?» «Не знаю». Травник упрямо мотнул головой, стараясь не глядеть Хансену в глаза, и завязал горловину мешка. «Где-нибудь найду». Хансен замер, кусая губу, беспомощно оглянулся на лежащего Орге. «Ты не можешь бросить нас одних. Что, если нам понадобится помощь? Подожди, пока не вернутся Ельмар и остальные. Арне может рассказать тебе о здешних местах. Да ты вообще слушаешь меня или нет?» «Хансен», — устало проговорил Жуга, — «ты слишком многого не знаешь. Ты и понятия не имеешь, как для меня важны этот меч и эта доска. Я бы мог тебе об этом рассказать, но у меня нет времени. А Шедук уходит все дальше, понимаешь? Все меньше надежды, что я могу его догнать. Гномы — неважные ходоки. У него лошадь. И верхом скакать не в их привычках. Он ведет ее в поводу». «Все равно», — упорствовал Жуга. «Ашедук упер треть наших запасов, оба топора, твой арбалет, мой меч и мой мешок. И он торопится, потому что боится погони. Он не знает, что Орги остался жив. Ты их недооцениваешь. Двораги могут идти весь день и тащить груз в половину себя. Они выносливые, как ослы. «Полегче со сравнениями, Лис!» Внезапно раздалось со стороны лежанки. Жуга и Хансен вздрогнули и обернулись. Маленький гном приподнялся на локтях и теперь буравил их мрачным взглядом из-под съехавших грязноватых бинтов. Вид у него был до ужаса серьезный и вместе с тем нелепый и комичный. «Яд ты пламя!» — пробормотал Жуга. «Чтоб мне лопнуть, Герта, посмотри! Да он сидит!» «Не только сидит, но и ругается», — поддакнул Хансен. «Не только сижу и ругаюсь, но и выйти хочу по нужде», — огрызнулся гном, яростно выпутываясь из одеяла. «Клянусь миром, меня давно так здорово не били по башке. Ах, ашидук, ашидук! Чего уставились?» Травник бросил быстрый взгляд на костер, где закипало варево. «У нас всего один котел», — сказал он. «И мне, честно говоря, не очень хочется, чтоб ты использовал его как ночную посудину. Но если по-другому не получится, уж лучше так, чем на кровати». «Не нужно». Орги сделал ему знак остановиться. «До угла, пожалуй, я дойду. Ну-ка, помогите мне встать». Поддерживая гнома с двух сторон, Жуга и Хансен вывели его наружу и тактично отвернулись, пока тот занимался своими делами. Струя журчала по камням минуты две. Жуга невольно поразился, как дворак вообще не лопнул от такого воздержания. Не мудрено, что он сегодня пришел в себя. Хотя человека этакая рана продержала бы без памяти недели две. «Нам есть о чем поговорить, Жуга», — сказал дворак, завязывая штаны и глядя снизу вверх на травника. «У меня к тебе тоже есть пара вопросов», — нетерпеливо теребя себя за ухо, хмуро отозвался тот. «Во-первых, объясни, зачем вы украли мой меч и доску? Теперь скажи, кто и зачем стрелял в меня? И, наконец, куда ушел и что задумал Ашидук?» «Ты говорить кончил?» Подождав, осведомился гном. Жуга кивнул. «Я теперь скажу. Сейчас мы в дом идем. Я буду есть и пить. Большая миска мне нужна. Желаю много съесть еды. А после отвечать мы будем на вопросы». Похоже, удар не прошел для гнома без последствий. Он необычно строил фразы и весьма нетвердо держался на ногах. И все же травник не смог побороть искушение. «Ответь пока хотя бы на один». «Отвечу разом на все три. Скавины, Лис. Колено Хиши. Ашидук думает об основании царства. И это он стрелял в тебя, хотя я был против». Хансен присвистнул. Видно было, что он потрясен. «Аут Кайзер, аут Нихил», — пробормотал он. «Так, Орге». Гном лишь устало отмахнулся. Лицо его сделалось серым. «Пойдемте в дом. Я все вам расскажу». Едва три путника успели выйти из-за камней, покрытых влажным мхом и пятнами селитры, едва успели двинуться вдоль осыпей и длинного пологого откоса, дракошка бросился в галоп. Он мчался между нагромождений валунов, подушек мха и грязевых вулканчиков, сверкая золотом чешуи и совершенно не глядя под ноги. Складки кожистых крыльев то топорщились от возбуждения, то опадали, то топорщились опять. Галоп был дикий, сумасшедший и ужасно быстрый. Телли на мгновение остолбенел, сбросил с плеч мешок и припустил за Риком. «Ихел!» — скричал он. «Рик! Ихел! Айвенгиле! Рик! Греч!» Но все было бесполезно. Измученный ходьбой и холодами, маленький дракон, что было сил, мчался к теплому, маячившему в глубине неровной котловины озерку, над которым колыхались облака пара. Голубоватая прозрачная вода неясно отражала эту белизну, на дне проглядывали камни. «Куда он мчится?» — изумленно вскрикнул Арне. «Это же гейзер! Сварится, дурак!» Но Ельмар его уже не слушал и тоже бежал вниз по склону, скользя и оступаясь на окатышах. Он уже все понял, и оставалось только ругаться сквозь стиснутые зубы. Купаться дракошка любил больше жизни. Весь предыдущий день все трое чувствовали, как теплеет воздух. Долина, где подземное тепло сочилось на поверхность, по мере приближения напоминала о себе все отчетливей. Камни вокруг были черными, от отливавшей радугой на солнце пленки окислов. Над мокрой и оттаившей землей скользил туман, клокастый, желтоватый, с отвратительным запахом тухлых яиц. Легкие, но хорошо заметные в холодном воздухе струйки пара то здесь, то там вырывались из трещин в сером камне. Слезились глаза. Со всех сторон слышались свист, шипение, негромкое побулькивание горячих луж и дымовых вонючек, чавканье и хлюпанье. А грязевые фонтанчики издавали звуки вовсе неприличные. Рик долго топтался около каждой проталины, нервно принюхивался и возмущенно фыркал, если капельки горячей грязи брызгали ему на морду. Наконец, когда уже спускались сумерки, впереди замаячила седловина перевала. «Лонг-Йокуль», — объявил Арне. Остановился, вытер пот со лба. «Мы почти пришли». «Почти?» — Тил поднял бровь. «Ага, долина гейзеров за этим перевалом. Пойдем вперед или отложим на завтра? Устроиться удобнее будет здесь». Однако Тил не колебался ни секунды. «Сейчас», — сказал он, неотрывно глядя вверх на перевал. «Пойдем сейчас». Закатное солнце окрашивало его волосы в красный цвет. «Как скажешь». Подъем был утомителен и долог. Беспорядочный хаос огромных валунов заставлял глядеть под ноги и соизмерять шаги. Иначе можно было запросто попасть ногою в каменную щель и что-нибудь себе сломать. От тряски и прыжков болела голова. Изъеденные солнцем, льдом и ветром окрестные скалы имели формы самые причудливые и фантастические. Однако любоваться ими у Ельмара не было никакого желания. Когда подъем закончился и перевал остался позади, а долина гейзеров открылась с высоты во всей красе, Рик, ошалев от этакого зрелища, присвистнул и помчался вниз. «Проклятье!» — думал Ельмар, громко топая по узенькой тропе и глядя на мелькающую впереди спину Телли. «Куда мы так спешим? Ведь все равно не догоню. Да и что ему сделается? Побарахтается в озерке и вылезет. Проклятье!» Мешок за его спиной подпрыгивал, гравий хрустел под ногами. Варяг ругался про себя, но чувствовал, что Телли прав. Неясная тревога усугублялась криками Арне, который, безнадежно отстав, пытался их предупредить. Рик мчался по склону холма Лугерфал, словно бешеная лошадь. Телли и варяг бежали следом. Арне кричал. На протяжении веков гранитная нашлепка острова в Атлантике подогревалась снизу, словно сковородка на огне. На глубину почти 300 локтей под сердце скал, ветвясь, змеились тоненькие трещины разлома. Снег, лед растапливались в воду и просачивались вглубь. Вода в течение веков растачивала камень с каждым днем все сильней. Тепло земли ворочалось, дремало, тонкая кора не сдерживала жар. Вода нагревалась. 10, 20, 100 Бесчисленное множество источников минута за минутой медленно копили горное тепло. Копили, чтобы каждый час и 27 минут вскипеть фырчащим, брызжущим фонтаном, вырваться в одно большое каменное горло и взлететь к небесам. Раз в 1 час и 27 минут великий гейзер извергал на высоту 100 шведских локтей струю крутого кипятка. Зеленое озеро не вызывало тревоги. Рик радостно зашлепал по воде, с разбегу плюхнулся на глубину и забарахтался, повизгивая от восторга. Теплая вода доходила ему до колен. Дракошка прыгал и брыкался, брызги летели во все стороны. Телли чувствовал, как еле ощутимо содрогается земля, и понимал, что уже не успеет. Понимал и все равно бежал. «Назад!» — кричал Арне, вертя руками, словно мельница. «Назад! Он вас ошпарит!» Тил не добежал. Ударил жар. Сотрясение земли взорвало воздух. Невероятные силы свист и шипение резанули по ушам, заставив Ельмара присесть. Рик взвизгнул, на мгновение завис в фонтане разлетающихся брызг, заверещал, забил ногами и... взлетел. Крыла расправились с хлопком, забили, загребая воздух, а гейзер продолжал хлестать. Броня драконьей чешуи дымилась паром, порывом воздуха сорвала шапку с Ельмаровой головы. А еще через мгновение Рик вдруг выскочил из тени скал и вспыхнул золотом в закатном солнце. Тил, разинув рот, смотрел, как неумелыми, но мощными ударами дракошка поднимается в вышину. Ельмар вдруг захохотал и, что было силы, хлопнул Телли по плечу. «Зашиби меня, Мьёльнир, парень! А ведь он летит!» — вскричал он. «Летит! Он все-таки летит!» Варяг набрал побольше воздуха и закричал, что было сил. «Летит!» Подоспевший, наконец, к горячему источнику Арне, на силу отдышался, некоторое время молча наблюдал, как Рик выписывает гордые и вместе с тем растерянные долгие круги в вечернем небе, и не кстати произнес. «А вода-то горячая». В этот момент дракон неловко заложил свой первый вираж, чуть не сорвался на крыло, но выровнял полет и со второго захода приземлился на вершину огромной каменной глыбы. Уцепился всеми четырьмя лапами, потоптался, подвигал неуверенно крылами и сложил их. Посмотрел наверх, затем вниз, нашарил взглядом Телли, напружинился и гордо пискнул. «Вот!» Тил и Ельмар посмотрели друг на друга и расхохотались. Они смеялись все громче и громче, не в силах остановиться. А Арне, лишь непонимающе, косился то на одного, то на другого и растерянно повторял. «Чего смеетесь? Ведь горячая вода же. В самом деле горячая». Ельмар подошел к озерцу, присел и тронул пальцами воду. Поскреб под рубашкой широкую волосатую грудь. Обернулся. «Как насчет того, чтобы выкупаться самим?» Дракончик долго никого не подпускал к себе. То ли кожа у него еще болела, то ли попросту боялся. Подпрыгивая и перелетая с места на место, он изводил их больше часа, прежде чем угомонился и дал себя осмотреть. Ко всеобщей радости, все опасения Телли развеялись как дым. Дракончику невероятно повезло. Золотистая шкура успела затвердеть настолько, что кипяток не причинил вреда. Но Рику вряд ли удалось бы взлететь, а может вообще расправить крылья, если бы он их не распарил перед тем в горячей ванне. Пока они гонялись за ним, гейзер снова выбросил струю кипящей воды. «Ты, Рик, наверное, родился не в рубашке, а в кафтане», заявил Ельмар с кряхтением, выбираясь из-под драконьего брюха. «Или даже в шубе». «В своей драконьей шкуре он родился», усмехнулся Тил. Он растянул крыло и посмотрел на свет тугую перепонку. Чешуйчатая кожа, несмотря на свою прочность, была на удивление мягкой и шелковистой. И только складки, малость затвердевшие, бугрились, словно жилки у листа. Телли покусал губу и в который раз покосился на коварное озерцо. «Вот ведь как складно все выходит», — пробормотал он. «Неужели в самом деле кипяток помог?» Эх, взглянуть бы на доску, вдруг игра закончилась. Ну что, давайте спать укладываться, что ли? Завтра двинемся обратно. Не надо бы здесь спать. Арне коротко поежился. Тут всякое бывает. Многие не просыпаются. И зверье бывает, помирать приходит. А может, просто так приходит, а все равно помирает. От чего? Насторожился Ельмар. Арне пожал плечами. «А я не знаю. Задыхается, наверное». Ельмар почесал в затылке. «Что же нам, обратно ползти за перевал?» «Выходит, что обратно». Тил нахмурился. «Пожалуй, парень прав», — сказал он наконец. «И вот что. Надо бы поторопиться. Будем пробираться, пока совсем не стемнеет, а поутру опять пойдем». «Отчего такая спешка?» «Сам не знаю, только чувствую, неладно что-то». Тил как в воду глядел. Обратная дорога заняла у них 2 дня и ночь. И когда все трое добрались до старенькой избушки, то не застали там ни Хансена, ни Травника, ни даже Орге. «Да что ж такое?» Недоуменно бормотал Ельмар, вороша давно остывший пепел очага. «Может, Вильям с Сигурдом пришли и нас решили не дожидаться? Быть того не может. Я Сигурда знаю. Он бы так не сделал». «Эй!» — позвал Арне. «Взгляните!» На туго натянутом пергаменте окна, коряво выписанные углем, чернели буквы. Все переглянулись. «Не умею читать», — признался Ельмар. «А ты, Арне?» «Только руны. А это буквами написано. Наверное, по-немецки или по-голландски». «Т Телли долго молчал, сосредоточенно разглядывая надпись. Там было только одно слово, но что оно значило, оставалось загадкой. Наконец он вздохнул и тоже помотал головой. «Не знаю», — объявил он, — «не могу понять. Здесь написано «Снайфельдс» и все, никаких объяснений». «Снайфельдс?» — скинул голову Арне. «Это гора, к югу отсюда, день или полтора ходьбы». «Только-то!» — повеселел варяг. «Зачем дело стало? Пошли!» Арне покачал головой. «Я никогда там не был. То есть я, конечно, знаю, что такое место есть, но где оно, показать не смогу». Ельмар казался растерянным. «Но надо что-то делать. Это нам оставлено, чтобы мы знали, где искать. Тил, придумай что-нибудь». Некоторое время Телли размышлял, затем кивнул и вышел из хижины. Ельмар и Арне поспешили за ним. «Рик!» — позвал он. «Рик, иди сюда!» Дракошка подбежал, ластясь и подлезая под руку. Взглянул на Телли снизу вверх. Тот потрепал его по холке и присел, заглядывая ящеру в глаза. «Жуга!» — мягко сказал он. Рик мгновенно вскинул морду. «Понимаешь, Рик? Жуга! Искать!» «Аэлла хис ньес. Искать!» Короткое мгновение Рик таращился на Телли, затем кивнул, расправил крылья и с коротким писком взвился в облака. Тил встал, отряхивая руки, повернулся к спутникам. «Идем!»